Блистательный, рассудительный, не имеющий предрассудков главный научный руководитель САН Билл Джой – полная противоположность приземленному, практичному и прагматичному Зандеру. Если не буквально, то, по крайней мере, фигурально, Джой на самом деле предпочитает витать в облаках. Он живет в горнолыжном городе Аспен, штат Колорадо, чтобы избежать очень оживленного движения транспорта в Силиконовой долине и слишком большого количества собраний в САН. Джой и Макнили – это только двое из четырех основателей САН, до сих пор остающихся с компанией. Оба были приглашены другими основателями. Джой, писавший выпускную работу в Калифорнийском университете в Беркли, единственный из славной четверки, у которого нет ученой степени в бизнесе. Хотя это и закрытая тема, Джой, скорее всего, внес самый значительный вклад в то, чем САН стала сегодня. Его заслуга – активное продвижение идей и разработок в сфере компьютерных сетей и защитных электронных устройств, в настоящее время распространенных как никогда. По словам соучредителя Netscape Марка Эндерса, его деятельность имеет огромное влияние. Билл, единственный из тех, кого я знаю, может одновременно разработать микропроцессор, написать код для новой операционной системы и изобрести новый компьютерный язык. Джой известен также тем, что он разрабатывал Java, передовой язык, не требующий адаптации для загрузки на различные платформы, тем самым позволяя миру свободно развивать перспективы интернета. Основы этого были заложены еще когда Джой учился в аспирантуре, где он написал собственную версию Unix, операционной системы для больших компьютеров, разработанных в AT&T. Обычно он не ложился всю ночь и писал коды, рассказывает его друг по факультету в Беркли Эрик Шмидт, который в настоящее время работает в Google. Остальные писали немного, в основном все написал он. Именно это привлекло к Джою внимание остальных трех соучредителей. К их чести, они поняли, что именно Джой необходимым, чтобы начать работу САН. К чести Макнили, он, видимо, нашел правильный подход к Джою для достижения запредельных прибылей, получаемых САН от его работы. Уильям Джой. Антипаранойя. Родился в 1954 году в пригороде Детройта, штат Мичиган. Образование. Перескакивая через класс, закончил среднюю школу в возрасте 15 лет. В 1975 году получил диплом инженера-электроника в Мичиганском университете. Еще до поступления в магистратуру по электрической технике и компьютерной науке он был в Беркли основным разработчиком операционной системы Unix, которая стала основой заслуживающего особого внимания поворота САН к системе, названной Solaris. Работа. Как соучредитель САН, Джой занимал ряд ведущих должностей в компании, включая должность вице-президента по научно-исследовательской работе. Наиболее существенное достижение. Участвовал в разработке многих передовых технологий САН, включая Java. Присужденные награды. За разработку Unix он получил премию за выдающиеся достижения в компьютерной науке для соискателей моложе 30 лет. В 1993 году Джой также получил связанную с Unix премию за глубокие интеллектуальные достижения и аналоговое обслуживание в среде Unix. В 1997 году президент Клинтон назначил его сопредседателем президентского консультационного комитета по информационным технологиям. Имеет свыше двух десятков патентов, как опубликованных, так и заявленных. Любит. Книги вообще. Он был назван вторым по величине индивидуальным покупателем магазина Amazon и Шекспира в частности. Семейное положение. Женат, имеет двоих детей. Резюме. Работа в команде начинается сверху. Ни один атлет, даже если он суперзвезда, а тем более генеральный директор, не сможет нести всю команду на плечах. Главному администратору нужно сначала понять, что без поддержки сильной, сбалансированной команды не обойтись. Что необходимо директору? Первое. Работать с командой. Не существует человека, который был бы одинаково хорош во всем, что необходимо для достижения и расширения долгосрочного успеха корпорации. Директор должен найти и удержать людей, которые коллективно обладают всеми талантами, необходимыми, чтобы добраться до вершины и остаться там. Второе. Неустанно соревноваться. Возможно, Скотт МакНили не смог бы прекратить соревноваться, даже если бы ему необходимо было это сделать. Дух соперничества – это такая же его часть, как руки и ноги, иначе достижение цели было бы просто невозможным. Третье. Искать дополнительные силы. Директор должен развивать у членов своей команды те таланты и способности, которыми лидер, как правило, не обладает. Это требует большой силы воли.